Глава 26. Жизнь превратилась в хаос. Дом был выставлен на продажу, и все разбирали семейный скарб, накопленный за 30 лет. В воздухе с раннего утра до позднего вечера носилась пыль, пока они перебирали груды старых книг и опорожняли полки, забитые вещами, которые едва ли когда-нибудь понадобятся. Все нервничали. У Аделараты начался предсвадебный мандраж, и она сводила всех с ума бесконечными расспросами о всяких мелочах, хотя до последнего времени ей не приходило в голову ни о чем заботиться. Пьета пыталась наводить порядок в своей квартире и в салоне, а заодно и выкраивать время для работы над платьем с пионами. А Бэппи часами висел на телефоне, подготавливая все необходимое для новой жизни в Италии. «Столько всего надо сделать, столько предусмотреть», — то и дело повторял он. Среди всего этого шума и сутолоки Пьета совершенно не могла работать в маминой мастерской, так что она сбежала к себе в салон. И хотя на новом месте она еще не устроилась, как ей того хотелось, там, по крайней мере, было тихо и достаточно просторно, чтобы раскроить ткань и начать шить. Однажды утром, когда она с головой ушла в работу над платьем, в дверь постучали. Пьета подняла голову и через окно витрины увидела Микеле. Он приветливо взмахнул коробкой с пирожными и поднял стаканчик кофе. «Я принес тебе завтрак», — сказал он, когда она открыла ему дверь. «Но тебе ни под каким видом нельзя сюда заходить», — предупредила Пьета. «Я как раз заканчиваю платье твоей невесты, и ты последний, кто может на него смотреть». «Теперь это уже не важно», — сказал он, печально взглянув на нее. «Впусти меня, и я объясню, почему». Он опустился на только что доставленную элегантную белую софу и произнес речь. Эллен была слишком расстроена, чтобы самой сюда прийти, так что я сказал, что это сделаю я, — начал он. «Мы отменили все наши планы относительно свадьбы, потому платье больше не понадобится. Разумеется, я полностью оплачу тебе его стоимость. Мне очень жаль, что ты впустую потратила время». Пьета, осознав, как она обрадовалась тому, что свадьба расстроилась, тут же устыдилась своих чувств. «Не переживай о деньгах», — проговорила она, пытаясь совладать с голосом. «Я вполне могу оставить платье в качестве демонстрационного образца. Надену его на один из манекенов в витрине». «Это очень мило с твоей стороны». «Но, Микеле, чего я никак не могу понять, так это почему ты водил ее за нос все это время?» Неожиданно для самой себя выпалила она. «Ты уже давно знал, что не хочешь на ней жениться, так ведь? Тебе просто не хватало смелости ей в этом признаться». «Нет, не в этом дело». Микеле неловко поерзал на диване. «У меня имелись на то свои резоны». Коснувшись этой темы, Пьета уже не могла отступить. «Я понимаю, что сую нос не в свое дело, но не могу не спросить, и какие же это резоны?» Он смущенно пошаркал ногами и опустил глаза. «Эллен пережила непростой период», — начал он. «Ее мать тяжело болела, потом Эллен потеряла работу, и ей пришлось устроиться на временную, а она это терпеть не может. Она все время повторяла, что наша свадьба — это единственное, что поддерживает ее на плаву. Мне казалось, если я скажу ей, что передумал, это просто убьет ее. А теперь?» Теперь ее мама выписалась из больницы, Эллен получила хорошую работу и, как мне кажется, немного воспрянула духом. «Я поступил бы нечестно, если бы теперь ей все не сказал. Эллен замечательная девушка, она ничего дурного мне не сделала, я не хотел ранить ее сильнее, чем это было необходимо». Пьету так и подмывало поинтересоваться, что заставило его переменить решение. Но она подумала, что и так уже зашла слишком далеко. «Ну что ж, я очень ценю, что ты пришел, чтобы поставить меня в известность. Пожалуйста, передай Эллен, чтобы она не волновалась по поводу того, что отняла у меня время. Ведь это не так. Скороговоркой выпалила Пьета. На самом деле именно ее я должна благодарить за то, что я здесь, а не вкалываю на Николаса Роуза. «У тебя потрясающий салон», — сказал Микеле, с явным облегчением меняя тему разговора. «Давай показывай, как ты тут устроилась». Они проболтали еще с полчаса, а потом Пьета провела его на второй этаж во все еще необустроенную квартиру и упросила взглянуть на образцы краски и отделочных тканей, по ходу дела посвящая его в свои планы относительно ремонта. «Извини, я, кажется, немного увлеклась, да?» — рассмеялась она. «Но меня так все это занимает, что я только об этом и говорю». «Приятно видеть, что ты так радуешься жизни». Я очень рад, что ты обосновалась по соседству со мной. Надеюсь, теперь мы будем видеться намного чаще. Пьета внутренне возликовала. Я тоже на это надеюсь. Они попрощались на улице посреди бурлящего рынка. И когда она уже собиралась уходить, Микеле протянул руку и прикоснулся к ее руке. «Знаешь, я переживаю из-за Эллен», — тихо сказал он. Но я понял, что был с ней единственно потому, что та, которую я на самом деле люблю, казалась мне недоступной. Вот почему в итоге я так и не женился на ней. Он быстро повернулся и зашагал к отцовской лавке, оставив Пьету в одиночестве трудиться над уже ненужным платьем и гадать, не скрывалось ли в его последних словах тайное послание для нее. Вечером накануне свадьбы они решили устроить семейный ужин и в назначенное время собрались вчетвером за кухонным столом, как собирались все эти годы. «Что ты приготовишь?» — поинтересовалась Пьета у отца. «Только лучше бы это было что-то не очень тяжелое. А то Адалората и так с трудом влезает в свое свадебное платье». «Тяжелое? Моя еда совсем не тяжелая». Отец с угрюмым видом исследовал содержимое кладовой. «Здесь так много пасты. Ты непременно должна забрать хотя бы часть в новую квартиру, иначе все пропадет». Вытащив на свет Божий все имевшиеся в доме кастрюли и сковороды, он начал шинковать чеснок и петрушку для софрита. Наблюдая за тем, как овощи поджариваются на оливковом масле, Пьета вспомнила, как они с Адаларатой в детстве летними вечерами играли в саду, а из кухонного окна доносились аппетитные запахи отцовской стряпни, от которых у них моментально начинали течь слюнки. Скоро, очень скоро их жизнь в этом доме превратится в воспоминания. Отец будет греметь сковородками на другой, более тесной кухоньке, а она будет в одиночестве обедать и ужинать в своей новой квартире над маленькой Италией. От этой мысли ей стало совсем скверно, и она почувствовала, что больше не может наблюдать за тем, как папа готовит. Она поднялась наверх и принялась сортировать груды вещей. Часть отправится в благотворительные магазины, часть — в магазины старой одежды. Даже это причиняло ей страдания. С каждым платьем или парой туфель было связано пусть небольшое, но воспоминание. И Пьете казалось, будто она по частям раздает свою жизнь. Но ее новая квартира была слишком тесной, и для всего этого там не нашлось бы места. «Перемены не всегда к худшему, не забывай». В дверях стояла Адаларата и ободряюще улыбалась. «Это ты так сказала», — ответила Пьета. «А вот мне сейчас не очень хорошо, напротив. Мне сейчас очень грустно». «Я тебя понимаю. Годами я жаловалась на маму и папу, но теперь, когда я знаю, что очень скоро их не будет рядом, я уже по ним скучаю. Бред какой-то, да?» Она вытянула из груды, предназначенной для благотворительности, ситцевое платье с цветочным рисунком. «Как ты думаешь, я в него влезу? Оно мне всегда нравилось». Пьета оставила сортировку, застегнула на сестре молнию и помогла подобрать туфли и сумочку. «Просто божественно», — признала Аделарата. «Годами мне не давал покоя твой гардероб. И я влезла в твое платье, ну, почти. Если не растолстеешь, то вполне сможешь его носить». Аделарата принялась копаться в груди тряпья, на случай, если там окажется еще что-нибудь, о чем она давно мечтала. «Знаешь, я очень рада, что ты будешь жить и работать в нашем квартале», — заметила она, вытягивая из груды синюю блузку. «Мы будем часто видеться». «Забавно». Микеле сказал мне это почти теми же словами. Пьета сообщила ей, что его свадьба расстроилась, умолчав, однако, об остальной части разговора. «Что ж, ты знаешь, что я об этом думаю». «О, да!» Аделарата заглянула ей в лицо. «Теперь, когда грядут такие перемены, и папа большую часть года будет проводить в Италии, может, мы, наконец, перестанем носиться с этой глупой враждой, и ты сможешь встречаться с Микеле, если захочешь?» «Ох, ну не знаю», — ответила Пьета изо всех сил, изображая беспечность. «Микеле сказал, что он влюблен в какую-то девушку, но поскольку она недоступна...» Аделарата вытаращила глаза. «Ты эта девушка!» — перебила она. «Это ведь ясно, как божий день, яснее некуда!» «Что ж, поглядим, поглядим!» Пьета не хотела больше об этом думать. Она швырнула сестре одну из своих старых цыганских юбок. «Вот, это должно тебе подойти. Примерь!» Окинув взглядом кухонный стол, тесно уставленный блюдами, Пьета не смогла подавить горестного вздоха. Она знала, кому по завершении папиного пира придется перемыть гору грязной посуды. «Сегодня у нас печеный красный лук, фаршированный сыром пекорино и брациоли под великолепным соусом», — торжественно объявил Беппи. «Брациоли — сицилийское блюдо, свинина на жаровне, фаршированная изюмом и миндальной пастой. Но начнем мы со спагетти, в которые я положил немного тушеного мяса. Идеально в качестве закуски и очень просто. О, ну и, конечно, капоната, потому что мне удалось купить очень хороших баклажанов и еще артишоки с миндальным соусом». Капоната. Баклажаны, тушеные в кисло-сладком соусе с луком и помидорами и приправленные уксусом и каперсами. Артишоки я достал из холодильника. Их надо было быстро использовать, иначе бы они испортились. Аделарата. Сестра говорит, что тебе не следует накануне свадьбы слишком налегать на еду. Попробуй всего понемножку. Мать с отрешенным видом сидела в торце стола. «Мам, с тобой все в порядке?» — спросила Пьета. Та вымученно улыбнулась. «Все происходит так быстро, правда?» Она возрилась на тарелку со спагетти, которую поставил перед ней Беппи, будто не знала, что с ней делать. «Признаться, я этого не ожидала». Разложив спагетти по тарелкам, отец занял свое место, но долго не усидел. Едва успевая подносить вилку ко рту, он, жуя на ходу, вскакивал, чтобы проверить то, что еще находилось в духовке, раздавая свежие салфетки или с грохотом складывая грязные тарелки в раковину. Пьета еще не видела, чтобы отец когда-нибудь столько раз вскакивал со стула во время еды. «У меня для вас новости», — объявил он, когда со спагетти было покончено. «Дом в Марино-ди-Марате наш. Он обошелся нам немного дороже, чем я ожидал, но это пустяки. Он просто сказка. Сами увидите, что он того стоил». «А как насчет нашего дома? Он уже продан?» — поинтересовалась Пьета. «У нас уже есть одно предложение насчет покупки, еще чуть-чуть, и мы его продадим». Пьета представила себе, как за этим столом сидит другая семья, как они сажают цветы там, где некогда росли папины овощи, как они шаг за шагом обживают это место, делая его своим. «Это замечательная новость», — едва слышно прошептала она. «Не думала я, что это случится так быстро», — повторила мать. На какое-то время на кухне повисло неловкое молчание. Единственным звуком, нарушавшим тишину, было звяканье столовой ложки о блюдо, когда кто-нибудь накладывал себе на тарелку очередную порцию кушанья. «Завтра моя малютка выходит замуж», — провозгласил наконец Бэппи, прервав всеобщее молчание. «Продажа домов, переезд в Италию — все это сейчас не имеет значения. Сейчас я хочу думать только об одном — о том, что Адалората и Иден женятся». Пьета подняла стакан, чтобы чокнуться с отцом. «За Идена и Адалорату», — сказала она. «Чтобы они были счастливы так же, как мы сейчас с Катериной», — добавил отец, чокаясь с дочерью. Адалората отхлебнула вина. «Пап, по поводу завтрашнего дня, обещай мне, что бы ни произошло, ты не станешь сердиться». «Ну, что может произойти?» — удивился он. «Ну, просто пообещай, ладно?» «Ну, конечно, конечно. Это ваш с Иденом день, а не мой. С какой стати я должен сердиться?» Как Пита и предсказывала, настряпал он куда больше, чем они могли осилить. По окончании ужина она убрала недоеденные остатки в холодильник и сложила грязную посуду в раковину. «Когда я перееду к себе в квартиру, мне придется мыть только одну малюсенькую тарелочку», — объявила она Адалорате, протягивая ей блюдо, чтобы та его вытерла. «Я буду питаться исключительно яичницей с гренком». «Пару дней, вполне возможно. Но потом ты, как миленькая, заявишься к нам в ресторан, ища чего-нибудь повкуснее. Или будешь просто звонить нам, а мы будем доставлять тебе еду наверх». Пита наблюдала за тем, как сестра убирает блюдо в сервант, где оно лежало столько, сколько она себя помнила. «Все будет хорошо, правда?» Адалората забрала у нее мокрую тарелку и принялась вытирать ее. «Я надеюсь, а там кто его знает? Все может случиться». «Но ведь это и делает жизнь интересной, правда?» Утро в день свадьбы Адалораты принесло Пьете много страданий. Сидя с сестрой на заднем крыльце с чашкой кофе в руке и одной на двоих сигаретой в последний раз, Пьета чувствовала, что уже тоскует по ускользающей прежней жизни. «Скажи, как ты поняла, что Иден — именно тот человек, за которого ты хочешь выйти замуж?» — спросила она сестру. «На самом деле я понятия не имею. С самого начала воспринимала его больше как родственника, нежели парня. Даже когда мы с ним цапаемся, или он возвращается домой выпивши, или храпит всю ночь напролет, я не могу представить себе жизнь без него». «Думаю, я никогда никому не испытывала ничего подобного». «Правда? Вообще никому?» «Ну, может, отчасти к Микеле», — нехотя призналась Пьета. «Что, в общем-то, полный бред, потому что он даже не мой парень. Но я почему-то тоже воспринимаю его как родственника». «Я пыталась уговорить его прийти ко мне на свадьбу», — призналась Адалората. «Но он наотрез отказался, испугавшись, что его появление будет неприятно папе». «И как только он может быть таким милым, а его отец таким ужасным?» «Дети не всегда похожи на своих родителей. Вот мы, например, совсем на них не похожи, да?» Пьета улыбнулась. Адалората не видит, как она похожа на папу, да и она сама еще несколько недель назад не осознавала, сколько взяла от матери. «Ладно. Однако будем надеяться, в том, что касается долговечности брачного союза, ты окажешься похожей на них», — только и сказала она. «Да уж, такими счастливыми мы их уже давно не видели, правда?» С тех пор, как у папы случился сердечный приступ, в их отношениях появилось нечто трогательное. «Ты заметила, как они все время держатся за руки. Адалората ненадолго задумалась. «Если нам с Иданом суждено прожить вместе 30 лет, тогда, может, я и не против быть похожей на них». Этим ясным сияющим утром солнце уже почти не грело, изменилось все, даже время года. Докурив сигарету, сестры поднялись со ступенек и закрыли за собой заднюю дверь. «А теперь пойдем, причешем и накрасим тебя», — сказала Пьета. «Сделаем из тебя настоящую невесту».